336. Так нужно исследовать всеми способами начала препятствующие. Нужно понять, что есть гармония с основами бытия, что есть продвижение духа, который постепенно привыкает существовать над миром и трудиться без конца. Также нужно понять священные боли, как знаки полетов духа в область, связующую миры. Так легко понять, что инволюция лишила человечества некоторых признанных свойств, и нужно проявить много изначальной энергии, чтобы снова соткать порванную ткань ассургины. Но хвала смелым, дерзающим, устремленным.